Глава 4. Смерть. «Нет», — наконец отвечает Харон, выпрямляясь. «Теперь ее душа принадлежит подземному царству. Она уже поднялась на борт лодки. Еще одно действие, и мои обязанности будут полностью выполнены. Харон, не испытывай мое терпение», — молвлю я, оскалив зубы. «Испытывать твое терпение? Я не посмел бы», — усмехается Харон. «Я просто констатирую факт. Ты уже выполнил свою работу, смерть. Теперь позволь мне выполнить мою». «Ты, кажется, стал забываться, паромщик». «Да нет. Скорее наоборот. Это ты забываешься. Долг реке должен быть выплачен», — говорит Харон, хватая Хейзл за волосы и оттаскивая ее назад к краю лодки. «И поскольку у нее нет монеты, чтобы сделать это, я заключу с тобой сделку», — выкрикиваю я, слезая с Кнакса, и мои ботинки с тяжелым грохотом ударяются о землю. Гнев мгновенно вспыхивает во мне при виде того, что он прикасается к ней. Но я сразу же осаждаю себя, осознавая, что если ударю его сейчас, то окончательно определю наихудшую судьбу для Хейзл на Стиксе. «Сделка со смертью», — размышляет Харон. «Ну и что же ты предлагаешь?» «Я заплачу за ее проезд», — отвечаю я, — «и за свой собственный. Просто переправь нас вместе, и ты выполнишь свои обязанности, а долг реке будет выплачен. А потом вернешь нас на эту сторону и позволишь ей уйти со мной. А если я откажусь? Тогда я позабочусь о том, что это будет последним решением, которое ты примешь в этой жизни». Харон на мгновение еще сильнее сжимает волосы Хейзл, но затем отпускает и отталкивает ее назад в лодку. В этот момент я начинаю продумывать все возможные способы мести. Как только Хейзл будет в полной безопасности, он сполна заплатит за всю боль, которую ей причинил. «Хорошо», — говорит он, фыркнув, — «я согласен на твою сделку, но только при одном условии. Каком же? Ты заплатишь двойную плату». Меня охватывает отвращение. Ну, конечно. Что еще можно было ожидать от жадного демона? Ну ладно. Будь по-твоему. Говорю я, вытаскивая из кармана 4 тяжелых золотых монеты. Глаза Харона загораются при виде них, и он торопливо направляет лодку обратно к суше. Я сжимаю в руках золотые монеты, и тени сгущаются вокруг меня, когда он приближается к берегу. Единственное, что удерживает меня от того, чтобы обрушить на него всю свою ярость, это маленькая фигурка Хейзл, свернувшаяся калачиком на дне его лодки. Кнакс бьет копытом о землю у меня за спиной. Он единственный, кто ненавидит Харона сильнее меня. «Монеты», — настойчиво молвит Харон, когда лодка садится на мель. «Сначала мы должны подтвердить сделку рукопожатием», — говорю я, подходя ближе. «Мне бы не хотелось, чтобы ты потом обманул и отказался от выполнения своей части сделки». Я протягиваю ему пустую руку. Харон долгое время настороженно смотрит на нее, а затем протягивает свою костлявую руку и пожимает мою. Рукопожатие заканчивается за считанные секунды, но он еще некоторое мгновение содрогается от холода, которым его одарило мое касание. Мне нравится чувствовать его страх. Я бы и дальше им наслаждался, но я приготовил для него нечто похуже. Небывалые пытки и муки в отместку за Хейзл. И лицезрение его мучений доставит мне гораздо большее удовольствие, чем просто ощущение его страха. Я бросаю золотые монеты Харону в руку, и он тут же отстраняется. «Давайте выберемся отсюда, пока я не пожалел о своем решении», — бормочет паромщик, внимательно осматривая меня и пряча монеты в складке своей мантии. Едва сдержавшись, чтобы не выпалить что-нибудь в ответ, я забираюсь в лодку и устраиваюсь на скамейке напротив того места, где все еще съежившись лежит Хейзл. «Вот, крошечное создание», — мягко говорю я, наклоняясь вперед и протягивая ей руку. «Позволь помочь тебе подняться». Она окидывает меня испуганным взглядом, но затем, не произнеся ни слова, лишь подтягивает колени еще ближе к груди и по-прежнему продолжает лежать. Харон так резко отталкивается от берега, что лодка начинает качаться и накреняться из стороны в сторону. В этот момент Хейзел вздрагивает и ладонями закрывает лицо. Как бы я хотел сейчас притянуть ее к себе, прижать к своей груди и больше никогда не отпускать. Но мне приходится собрать всю силу воли в кулак и сдержаться. Я не могу сделать это из-за страха, что она теперь меня ненавидит. Поднявшись, я устремляю свой взгляд на темные воды Стикса, пытаясь скрыть, как сильно ранит меня эта мысль. Но я не стану заставлять ее быть со мной, если она того не хочет. Темнота постепенно сгущается, погружая нас в свои недра. Спустя мгновение единственным источником света остается одинокий фонарь, подвешенный на носу лодки. Однако его свечение настолько тусклое, что нам не видно ни берега, ни того, что находится впереди. В какой-то момент я чувствую чей-то взгляд и, оглянувшись, замечаю, что это Хейзел наблюдает за мной. Нахмурив брови, она поднимает на меня глаза, и мы встречаемся взглядами. В этот момент я, наконец, понимаю, что на самом деле она ощущает. Нет, это не ненависть, как я думал, а страх. Страх, ведь она забыла меня. В ее взгляде нет ни капельки теплоты, она не узнает меня. И мне до жути больно осознавать, что это действительно так. Только я один храню воспоминания о наших моментах, проведенных вместе. Лишь я один помню нас. Ее душа по-прежнему поет для меня, как и прежде. Но я был глупцом, полагая, что оставил в ней достаточный след, чтобы суметь противостоять опустошающей ее смерти. Но именно поэтому я здесь. Я найду способ спасти ее. Я разыщу способ помочь ей все вспомнить и снова начать жить. Неважно, захочет она прожить эту жизнь со мной или нет. Ворчание Харона становится все громче, прерывая мои мысли. Я прочищаю горло в знак предупреждения, которое он благополучно предпочитает проигнорировать. Его ворчание только усиливается. Он жалуется на то, что ему придется сделать практически тройную работу только ради того, чтобы переправить меня туда и назад через его реку. Время идет, и раздражение разгорается во мне все сильнее и сильнее до тех пор, пока я оказываюсь уже просто не в состоянии выносить его стенание ни секундой дольше. «Хватит, Харон», — злобно молвлю я. «Я хочу, чтобы ты замолчал. Выполнишь это, и я дам тебе еще две монеты за все твои хлопоты, как только мы доберемся до другого берега». Как и ожидалось, это предложение моментально срабатывает. Он тут же оживляется, выпрямляется, и продолжает вести нас вдоль реки. При этом я прекрасно понимаю, он считает, что с легкостью обвел меня вокруг пальца. И несмотря на тяжелый, надвинутый на лоб капюшон, мне удается на мгновение разглядеть его довольную ухмылку. Но затем он снова становится серьезным и принимается насвистывать тихую мрачную мелодию. Устремив взгляд вперед, я сжимаю челюсть, решая избавить себя от удовольствия в виде общения с Хароном. Чем скорее мы переправимся через эту реку и будем подальше от него, тем лучше. Я уже не в первый раз пересекаю Стикс, но сегодня складывается впечатление, что ей нет конца, и она простирается в бесконечные дали окружающей нас тьмы. Старая лодка, преодолевая оглушительные волны бушующей реки, то и дело издает скрипы, похожие на душераздирающие стоны боли. Души, обитающие в этих волнах, с неумолимым рвением бросаются на борта лодки, словно пытаясь забраться внутрь. Наконец, темнота уступает место приглушенным краскам противоположного берега и освещенному фонарями причалу. Я подавляю в себе вздох облегчения, потому как не хочу давать Харону очередной повод поглумиться надо мной. Скоро первый этап нашего путешествия будет завершен. Мне уже не терпится избавиться от паромщика и, наконец-то, побыть наедине с Хейзел. Мне нужно заверить ее, что она в полной безопасности и что я намерен исправить все то, что натворил с ней. Если только она позволит мне это сделать. «Приготовьтесь», — запоздало говорит Харон, когда лодка с грохотом влетает в причал. Он ставит лодку на якорь, используя свой шест как клин, выходит на пирс и протягивает Хейзел свою костлявую ручонку. «Во что ты играешь, Харон?» — спрашиваю я. «Долг реки», — отвечает он. чтобы поездка на пароме считалась завершенной. Вы оба должны сойти с лодки. Я стискиваю зубы, глядя, как Хейзел берет его за руку. Гнев пылает во мне от этого зрелища. Возможно, это ревность из-за его прикосновений к ней. А может, это просто ненависть к самому демону. Я не знаю. Поднявшись со своего места, чтобы присоединиться к ним на причале, я смиряю Харона взглядом, но в этот момент краем глаза замечаю, что Хейзел вдруг напрягается и резко задерживает дыхание. Повернувшись, чтобы проследить за ее взглядом, я тут же понимаю, почему Харон так быстро согласился на мою сделку. Из тени ближайших руин выходит огромное чудовище. Устремив свой взгляд на нас, оно направляется к концу причала. Цербер. Я ставлю Хейзел позади себя, когда адский пес издает низкий рык. Его губы приподнимаются, обнажая клыки размером практически с мою руку. «Какого черта он здесь делает?» — шеплю я. «Новые правила», — произносит Харон, тем самым возвращая мое внимание к нему. «Будь ты проклят, Харон, мы же договаривались!» Выкрикиваю я, замечая, что он уже вернулся на борт и отчалил от берега. На поверхности реки осталась лишь мягкая рябь от его лодки, отправившейся по бушующим водам Стикса назад на тот берег. «Проклинай меня сколько угодно, но я никогда не соглашался ни на какие временные рамки. Теперь лучше сосредоточься на том, как разобраться с ним, пока у твоей маленькой смертной еще есть время», — мрачно усмехнувшись, молвит Харон и исчезает во тьме. «Он обязательно заплатит мне за содеянное. Я разберусь с ним, но позже». Как бы мне не хотелось этого признавать, но Харон прав в одном. Сначала нужно найти способ разобраться с Цербером, иначе пути назад не будет. Если я хочу вернуться назад с целой невредимой душой Хейзел.